Приложение пятое. Щевелев. Имя черниговского князя, погребенного в черной могиле. Примечание. Щевелев – кандидат исторических наук. Конец примечания. Уникальное погребение раннего средневековья «Черная могила» совершено около города Чернигова и традиционно датируется 60-ми годами X века. Как по датировкам вещей из комплекса, так и по младшей византийской монете, мало бывшей в обращении, половине мелиссиария Константина VII и Романа II, 945-959 года. Рекордные по масштабам Восточной Европы размеры погребальной насыпи, высота кургана достигает 11 метров, длина по окружности 125, диаметр основания свыше 40. На ее сооружение, по общим подсчетам, было потрачено 1500 человеко-дней работы. А также редкий по своему богатству, художественной выразительности и научно-информативности инвентарь погребения делают данный археологический памятник, пожалуй, одним из ключевых источников для интерпретации исторического процесса раннего средневековья. В историографии неоднократно высказывались различные догадки об имени черниговского правителя, похороненного в черной могиле. Предлагались и самые разные интерпретации его социального статуса. Примечание. Обобщающие работы. Самоквасов. Северянские курганы и их значение для истории. Труды Третьего археологического съезда в России. Том 1. Киев, 1878 год. Страницы 187-190, 210-224. Самоквасов. Могилы русской земли. Москва, 1908 год. Страницы 190-201. Рыбаков. Древности Чернигова. МИА, номер 11. Москва-Ленинград, 1949 год. Страницы 24-54. Рыбаков. Язычество Древней Руси. Москва, 1987 год. Страницы 329-347. Петрухин. Начало этнокультурной истории Руси. 9-11 века. Москва, Смоленск, 1995 год. Страницы 171-194. Петрухин. Большие курганы Руси и Северной Европы. К проблеме этнокультурных связей в ранний средневековый период. Историческая археология. Традиции и перспективы. Москва, 1998 год. Страницы 360-369. Шевченко. Княжна Амазонка в парном погребении черной могилы. Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы. Санкт-Петербург, 1999 год. Сборник Маэ. Том 47. Страницы 9-22. Щевелев А.С. Щевелев С.П. «Черная могила. Вопросы истории». 2001 год. Номер 2. Страницы 134-141. Конец примечания. Первый исследователь кургана Самоквасов приписывал его славянскому князю племени северян. Рыбаков – князю племени полян, поляно-русов. Позже, в соответствии с концепцией единого древнерусского государства, возобладало мнение о том, что в кургане похоронены бояре киевского князя. Примечание. Зайцев. Черниговское княжество. Древнерусские княжества X-XII веков. Москва. 1975 год. Страницы 72-74. Рапов. княжеские владения на Руси в X, первой половине XIII века. Москва, 1997 год, страница 94-95. Петрухин, начало этнокультурной истории, страница 171-193, конец примечания. В частности, погребение приписывалось воеводе Претичу. Примечание. Мачинский, «Черная могила», «Похование воеводи Претича». Друга Чернигевская областная конференция историчного краезнавства. Випуск 2. Чернигев, Нежин, 1988 год. Страницы 15-17. Конец примечания. Но исключительно престижный скандинавский обряд погребения, сожжение в ладье и богатейший набор оружия и вещей позволяют сделать вывод о княжеском характере захоронения и скандинавском происхождении погребенного. В русле такой интерпретации были предложены отождествления захороненного предводителя с князем Хлгу, упоминаемым в Кембриджском документе, независимым черниговским династом скандинавского происхождения, с княгиней Сфандрой, договора Руси и греков 945 года, со Сфенгом, братом Владимира Святославича, упоминаемым в византийских источниках, или просто с анонимным представителем рода Рюриковичей. Примечание. Петрухин. Походы Руси на Царьград. Проблеме достоверности летописи. Восточная Европа в древности и средневековье. Девятое чтение памяти Пашуто. Москва, 1997 год. Страница 69. Голб Прицак о хазаро-еврейские документы. Десятые века. Иерусалим. Москва, 2003 год. Страница 141-я. 142, 147, 151, 163, 165, 167. Новик Шевченко. Княжеская династия Чернигова и Киевские Рюриковичи. Десницкие древности. Брянск, 1995 год. Страницы 96-100. Щевелев А.С. Щевелев С.П. «Черная могила. Вопросы истории. 2001 год. Номер 2. Страницы 139-141. Уманец Шевченко. Эволюция Чернигова в X веке в контексте Киево-Русской государственности. Страницы 63-66. Шевченко. Княжна Амазонка. Страницы 17-20. О Сфенге. Артамонов. История хазар. Санкт-Петербург, 2002 год. Страница 437-438. Петрухин. Древняя Русь. Народ, князья, религия. Из истории русской культуры. Москва, 2000 год. Том 1. Древняя Русь. Страница 165-251. Конец примечания. Идея же о том, что название могилы отражает имя погребенного князя, рассматривалась в качестве практически исключенной версии, опирающейся на поздние легенды, не имеющие под собой какого-либо исторического основания. Примечание. Ее отстаивал только Пархоменко. Пархоменко, князь Черний. До питания про добу северянской колонизации Подесения. Юбилейный сборник на пошану академика Багалия. Киев, 1927 год. Страницы 379-382. Также Пархоменко. У истоков русской государственности. Ленинград, 1924 год. Пархоменко. Древляне и поляне. Иориас. Ленинград. 1926 год, том 31, страницы 267-270. Первоначальные публикации пересказов легенд о князе Черном и княжне Черне, Иловайской, Черниговская старина по преданиям и легендам, Чернигов, 1898 год. Об эволюции позднесредневековых легенд этого цикла, Шевченко, княжна Амазонка, страницы 14-17, Мыльников, картина славянского мира, взгляд из Восточной Европы, представление об этнической номинации и этничности 16-го, начало 18 веков, Санкт-Петербург, 1999 год, страница 320. Конец примечания. Между тем, уникальное известие Ипатьевской летописи 6655-1147 года сообщает о кургане с названием «Черная могила». «И ста изяслав, иде же есть черная могила». Примечание. ПСРЛ, том 2. Ипатьевская летопись. Москва, 1998 год. Страница 357. Конец примечания. Возле нее киевский князь Изяслав назначил встречу своему брату Ростиславу в ходе войны против Святослава Ольговича и его родственников и союзников. Из контекста данного известия вполне ясно, что в этом и последующих эпизодах речь идет действительно об окрестностях Чернигова. Примечание. ПСРЛ, том 2, столбцы 357-358. Виднейший знаток летописной географии Насонов косвенно признал тождество археологического памятника и летописного топонима, поместив данное наименование под одним номером географического указателя. Насонов, русская земля и образование территории древнерусского государства, историко-географическое исследование, монголы и Русь, история татарской политики на Руси, Санкт-Петербург, 2002 год, страницы 147-210-390, конец примечания. Таким образом, традиционное, существующее по сей день название этого кургана вполне аутентично и носит летописный характер. В позднейшей летописной традиции это известие также продолжало фигурировать. Это известие есть практически во всех летописях, отразивших киевский свод 1198-99 годов. Интересное чтение этого известия дает Ермолинская летопись, в некоторых списках которой стоит множественное число «черные могилы», что перекликается с легендарной традицией, согласно которой погребения княжны Черны и князя Черного соседствуют. Примечание. Курган княжны Черны был снесен до археологических раскопок Самоквасова в Чернигове, но, по свидетельству очевидцев, содержал богатый набор вещей, аналогичных погребальному инвентарю черной могилы. Ригельман. О срытом кургане в Чернигове. Черниговские губернские ведомости, 1952 год, номер 44, страницы 489-490, конец примечания. Особо заметим, что изначальная форма названия кургана в Ипатьевской летописи была «Черная могила», без последующей буквы «Я», вписанной позднее в конце строки. Примечание. ПСРЛ, том 2, столбцы 357-358. Примечание В. Конец примечания. В такой форме имя кургана может восприниматься в качестве краткой формы прилагательного, позднее переправленной на полную, Например, по темному цвету, сложенной из черноземной почвы насыпи. Но со схожей степенью вероятности форма черна может считаться формой существительного в родительном падеже единственного числа второго склонения, как ответ на вопрос «Кого? Чья могила?» То есть, как родительный падеж от имени собственного. «Черн», то есть могила черна, или же именительный падеж женского рода единственного числа краткого притяжательного прилагательного. Чернь, черня могила. Сравните «Всеволожа дочь». Сознавая сугубую гипотетичность проделанного построения, все же можно предположить в основе названия данной могилы мужское имя «Черн» или «Чернь». Тем более, что оно зафиксировано в домонгольскую эпоху, фигурирует в повести временных лет и в берестяных грамотах, а в списке русских городов конца XIV века на реке Ирпени упоминается Черн-город. Примечание. Повесть временных лет. Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Лихачева, Свердлова. Ответственный редактор Андрианова Перец. Санкт-Петербург, 1996 год. Далее ПВЛ. Страница 82. Имя Чернь. Залезняк. Древненовгородский диалект. Москва, 1995 год, страница 679. Тихомиров, список русских городов дальних и ближних, исторические записки. Москва, Ленинград, 1952 год, том 40, страница 223. Конец примечания. Косвенным, но важным аргументом в пользу этой версии может служить тот факт, что все остальные курганы, упомянутые в ранних древнерусских источниках, получили название только по имени погребенных в них правителей. Примечание. Подробнее в Щевелев А.С. «Особенности княжеских погребений языческой Руси. Летописные известия и археологические данные». Святилище. Археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 2000 год. Страницы 106-110. Конец примечания. В повести временных лет упоминаются могилы Аскольда и Дира, князей Олега, Игоря, Олега и Ярополка Святославичей, Святополка Окаянного. В более поздних источниках есть сообщение о курганах легендарного основателя Галича и князя Туры. Во всех случаях в письменных источниках отражены аутентичные детали княжеской погребальной практики и точное знание их локализаций. Примечание. Отдельно отметим уникальное сообщение Ипатьевской летописи о захоронении Андреем Юрьевичем Боголюбским в 1149 году своего коня, спасшего хозяина в битве и удостоенного жалуа комоньства его похорон в могиле на высоком берегу реки Стырь. Приведенная формула, видимо, повторяет оборот, сопровождавший награждение дружинников, мужей, жалуа мужества его. А обряд отдельного погребения коней был распространен у скандинавов, кочевников и славян еще в языческую эпоху, но, как видим, сохранился в рудиментарной форме и в христианский период. ПСРЛ, том 2, столбец 391. Конец примечания. В летописях отмечены места захоронений, захвативших Киев, Аскольда и Дира, а также их убийцы Олега. Примечание. ПВЛ, страница 14. Конец примечания. Причем разные летописи отмечают три места его последнего пристанища. Одно в Ладоге, а два в Киеве. Примечание. ПСРЛ. Том 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва. 2000 год. Страница 109. ПВЛ. Страница 425-426. Конец примечания. Всегда считалось, что тут противоречие, вызванное ошибкой или пристрастной правкой какого-то из источников. Однако в память об основателе русского государства могли быть насыпаны кенотафы, не исключено также, что его тело захоронили по частям. Так поступили с конунгом Хальфданом Черным в Скандинавии, чтобы распространить материализованную в этом человеке удачу на разные земли. Примечание. Снорри Стурлусон. Круг земной. Москва. 1995 год. Страница 42. Впервые это сопоставление предложено Толочко. Толочко – князь в Древней Руси. Власть, собственность, идеология. Киев, 1992 год. Страницы 17-18. Можно найти в источниках и дополнительные аналогии практики расчлененного погребения. Так было захоронено тело легендарного героя Грим-Эгера Панкратова. Грим-Эгер. Саги о Хрольве-пешеходе и староладожская мифоэпическая традиция. Ладога и религиозное сознание. Третье чтение памяти Мачинской. Санкт-Петербург, 1997 год. Страницы 17-12. Мачинской Панкратова. Саги о древних временах. Ладожская эпическая традиция и локализация Алаборга. Ладога и Северная Европа. Второе чтение памяти Мачинской. Санкт-Петербург, 1996 год, страницы 47-57. Также был захоронен великий герой кельтов Кухулин, похищение быка из Куальнге. Москва, 1985 год, страница 341. Конец примечания. Курган над останками следующего князя Рюриковича, Игоря, был насыпан рядом с местом его гибели в земле древлян. Само летописное описание хода погребения указывает на двухэтапное сооружение насыпи, что в свою очередь характерно для больших княжеских курганов Руси и Северной Европы. Примечание. ПВЛ. Страницы 27-28. Конец примечания. Последним языческим князем, чья могила сохранилась в поле зрения составителей первых летописей, был Олег Святославич. Примечание. ПВЛ. Страница 35. Конец примечания. Причем точность устной традиции на сей счет позволила в 1044 году, то есть более полувека спустя, эксгумировать ради крещения кости братьев Владимира Святого Олега и Ярополка, погибших, соответственно, в 977 и 980 годах и захороненных, очевидно, по обряду трупоположения. Примечание. ПВЛ. Страница 67. Конец примечания. Заметим, что могильный холм над местом первоначального упокоения Олега сохранился и после перезахоронения его останков, поскольку, согласно ПВЛ, и есть могила его и до сего дня у Вручева. В галицко-волынской летописи есть редкое упоминание о Галичине-могиле, с которой была как-то связана легенда о начале Галича, «Откудуся почал». Примечание. Галицко-волынская летопись. Текст, комментарий, исследование. Составители: Котляр, Франчук, Плохонин. Санкт-Петербург, 2005 год. Страницы 80-194. ПСРЛ, том 2, столбцы 722-723. Андрощук, до истории обряду интронизации давнорусских князив, сидиння на курганах, дружинні старожитності Центрально-Східної Європи, 8-11 века, матеріалі міжнародного польвового археологічного семінару, Чернігів, 2003 год, страниці 5-9, конец примечания. Имя основателя Галича, вероятнее всего, этимиглазируется от обозначения птицы галица, то есть галка. Примечание. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Москва, 1999 год. Том 1. Страница 388. Имя галица вполне вписывается в целую серию ономатопоэтических, орнитоморфных имен, характерных для первых легендарных князей славян. Польский крак, чешский крок, хорватский будимир, то есть петух. Подробнее Щевелев А.С. «Власти ее обладатели в древнейших легендах восточных и западных славян». Палеославика, том 13, 2005 год, номер 1, страницы 303-309, конец примечания. А с могилой, судя по всему, принадлежавшей древнему правителю с эпонимическим именем, были связаны архаичные ритуалы вокняжения в данном городе. Согласно летописному рассказу, княжение в Галиче символически было равно стоянию на этом кургане, что позволило обмануть пришедшего князя и формально сдержать данное ему слово со стороны представителей местной элиты о вокняжении. В уставной грамоте князя Люмбарта Гедиминовича церкви Иоанна Богослова в Луцке, 1321 год, названа Турова могила. Примечание. Щапов. Древнерусские княжеские уставы 11-15 веков. Москва, 1976 год, страница 175. Конец примечания. То есть курган, приписывавшийся традиции князю Туры, согласно ПВЛ, пришедшему из-за моря правителю Турова. Примечание. ПВЛ, страница 306. Конец примечания. Она находилась на границе земель Волынян, Дулебов и Дреговичей. Центром княжения последних был Туров. В заключение сформулирую сугубо гипотетический, так сказать, портрет погребенного в черной могиле правителя. Его имя, если моя этимология названия кургана верна, звучит как «черн» или «чернь», поскольку это имя не вошло в ономастикон династии Рюриковичей, то, скорее всего, перед нами независимый или полунезависимый черниговский князь. Примечание. Последняя работа на эту тему «Литвина» Успенской, выбор имени у русских князей в X-XVI веках. Династическая история сквозь призму антропонимики. Москва, 2006 год. Конец примечания. В ПВЛ упомянуты два таких правителя скандинава, не связанных с родом Рюрика. Рогволд в Полоцке и Туры в Турове. Учитывая, что перо наконечника парадного копья из черной могилы было инкрустировано с обеих сторон знаками креста, этот князь проявлял склонность к христианской религии, хотя его погребение было сугубо языческим. Примечание. Публикацию «Прореси наконечника» и интерпретацию смысла его инкрустаций подробнее в Каинов, Щевелев А.С., изображение креста на наконечнике копья из черной могилы. Технология и семантика. Древнейшее государство Восточной Европы, 2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. Москва, 2005 год, страницы 83-90. 90-е. Конец примечания. Славянское имя князя отнюдь не противоречит скандинавским чертам, так сказать, сопроводительного набора вещей и скандинавскому характеру обряда похорон, поскольку именно в период возведения черной могилы 960-990 годы начинается ассимиляция скандинавских династий. Например, появляется первый Рюрикович со славянским именем Святослав. Возможно, выбор имени Чёрн, созвучного названию города Чернигова, был продиктован какими-то символическими целями, призванными подчеркнуть укорененность династии в нем или легитимность прав на престол. Примечание. Об имя-наречениях наследников с политическим подтекстом смотрите в Успенской «Имя и власть». Выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. Москва, 2001 год. Конец примечания.